Глава 7. Тайный язык мироздания. В малолюдной обители среди леса я провел чуть менее 2 месяцев, и за это короткое время изменился так, как не менялся за годы. Узнал о себе и мире вокруг больше, чем за десятилетия. Ушел целый ворох проблем, с которыми я ехал на север Таиланда. Превратился в смутное воспоминание. Изменился характер. Я стал спокойнее, воспитал в себе дисциплину и отказался от многих привычек, без которых раньше себя не мыслил. А расскажи мне кто-нибудь еще зимой, что я увижу смерть и посмотрю на собственные прошлые жизни, я бы поднял его на смех. Последний опыт вышел совершенно жутким. Я едва не рехнулся, а приходил в себя неделю. Тогда меня чуть ли не каждый день навещали призраки. Иные личности занимали мое тело и претендовали на разум. И я перестал понимать, кто я и где нахожусь. Зато я понял, отчего брат Пон постоянно отвечал «нет» на мои мольбы предъявить прошлые жизни. Эмоциональной тяжести одной единственной достаточно, чтобы сломать человека. А если их сотни? Тысячи. Вчера я пережил необычное состояние. Настолько же мощное, но совсем иного порядка. Я увидел то, что брат Пон назвал истинным качеством реальности. Обычный и привычный мир словно растворился в потоке жидкости из 1000 пульсирующих фрагментов. Одни были телесными ощущениями, другие – мыслями, третьи – эмоциями, четвертые – воспоминаниями, пятые – еще чем-то, чему я не знал названия. И все они будто кружились вокруг меня, несли меня куда-то, омывали струями радости, которые исходили непонятно откуда, но окутывали меня и пронизывали с такой лаской, какой я не знал никогда. Если я и переживал счастье такой интенсивности, то очень-очень давно. Приподнятое настроение от того момента сохранилось и сегодня, несмотря на бешеную жару, тяжелую работу с самого утра и отсутствие завтрака, плавно переходящее в лишение обеда. Время давно перевалило за полдень, но со стороны кухни не доносилось никаких звуков. Но меня пустота в желудке ничуть не смущала. Работа над бхава-чакрой, требующая концентрации и аккуратности, раскрашивание линий рисунка с помощью цветного песка, сегодня шла удивительно легко и плавно. Мне казалось, что я скольжу во времени, с бугорка 1 секунды на бугорок следующий. «Ну что, как дела?» — спросил брат Пон, возникая из зарослей. «Хорошо», — ответил я, не отрываясь от дела. Довел линию до конца, поправил там, где получилось слишком толсто, и лишь затем посмотрел на монаха. «Вижу, вижу», — он уселся рядом. «Но можно сделать перерыв. Задавай вопросы. Наверняка их у тебя накопилось много». Раньше бы я выпалил первое, что пришло в голову, но за время в Тхампу я научился фильтровать базар внутри себя, отделять главное от второстепенного и сосредотачиваться на первом. «Вы вчера использовали слово «дхарма», — начал я, подбирая слова, точно детали к огромному пазлу. «Когда мы говорили о тех фрагментах мира, которые я воспринимал, слышал, видел, осязал, думал. Но дхарма — это еще и слово Будды, как я понял. Так? Что же это все такое?» «О, сотни мудрецов многие века ломали копья, пытаясь в этом разобраться», — проговорил брат Пон. «Это один из наиболее сложных элементов учения о свободе. Пойдем по порядку. Во-первых, это грамматическое сказуемое. Значение слова «predicate» я не знал, и ему пришлось объяснять. Во-вторых, это некое качество или атрибут. В-третьих, предмет, объект, явление. В-четвертых, это нечто абсолютное, истинное, реальное, на самом деле существующее». К этому моменту я взапрел и запутался. «Погодите!» — взмолился я. «То есть этим словом можно назвать вообще все?» «Не все, но многое. В-пятых, это учение Будды и всех Будд, что были до него», — неумолимо продолжил брат Пон. «И в-шестых, это элемент реальности, единица восприятия, с которой ты вчера имел дело». «Но почему слово одно?» «А потому что все эти вещи связаны», — ответил монах, широко разводя руками. Будда учил о дхармах, которые есть элементы описания реальности, и в то же время явления. Они в некотором смысле абсолютны. Каждая из них несет четко зафиксированное качество, и любую из них можно представить как сказуемое в предложении, где подлежащим является сознание. Тут ум за разум у меня зашел окончательно, и я погладил себя по макушке, где снова проклюнулась щетина. «Абсолютны в некотором смысле?» — уточнил я. «Так они существуют или нет?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» «Тот, кто вчера воспринимал их всем организмом?» Вопросом ответил брат Пон, и я смутился. «Ну да, что-то я не то сказал». «Правда, они существуют очень краткий период времени», — добавил брат Пон. «Знаешь, насколько краткий?» Я помотал головой. «Когда ты щелкнешь пальцами, проходит 65 моментов существования дхарм. 120 таких моментов составит одно мгновение. 60 мгновений укладывают в отрезок, а 90 таких отрезков образуют сутки». «То есть...» Я щелкнул пальцами и попытался сообразить, сколько это будет в привычных единицах. «Примерно 0,1 секунды существует одна дхарма, чтобы исчезнуть и уступить место другим. Слишком краткий срок, чтобы наше сознание могло ее зафиксировать. И именно поэтому мы обычно не замечаем дхарм. Для нас все непрерывно». И брат Пон снова развел руками. «То есть пока мы беседуем, ну... минут 10. Я произвел быстрый подсчет. Сменилось примерно 6000 поколений дхарм. Примерно так». Монах кивнул. «Но очень интересно при этом, что само время тоже дхарма, только второго порядка, обусловленное другими дхармами. И именно поэтому его можно считать в некотором смысле реальным». Этот вывод, судя по выражению лица, очень его порадовал. Мое же недоумение усугубилось. «Но ведь время всегда одинаково. Хотя... нет. Я сам понял, что сказал ерунду. Нет, иногда оно мчится, порой тянется, как резиновая лента. Иногда давит, иногда словно пришпоривает, заставляет тебя бежать». «Именно так», — поддержал мои умственные усилия брат Пон. «Но мы же не воспринимаем его непосредственно, как все остальное», — выпалил я. «Если тепло, холод, вкус я могу ощутить, то воспоминания о вчерашнем обеде ты ничем не почувствуешь, кроме сознания», — подхватил монах, и к моему стыду при слове «обед» у меня довольно громко заурчало в животе. А совсем недавно помышлял о том, каким стал неприхотливым, хотя если мерить в дхармах, то уж не так и недавно. Брат Пон улыбнулся и похлопал себя по животу, изображая нечто вроде солидарности. На этом разговор о дхармах вроде бы закончился, но они не шли у меня из головы. Я время от времени вспоминал о них, пытаясь сообразить, что же это такое и как можно свести к единому знаменателю все, что рассказал брат Пон. Когда же я попытался расспросить, он покачал головой и заметил: «Чтобы ты не лопнул от любопытства, придется рассказать тебе новую сказку. Пойдем-ка в тень». Мы устроились под навесом. Монах некоторое время помолчал, точно собираясь с мыслями, а потом начал. Жил некогда кормчий, очень искусный в своем ремесле. Он водил корабли по всем известным морям и заходил даже в неизвестные. Он никогда не ошибался в ветрах и течениях. Знал невероятно много о различных тонкостях морского промысла, о цвете воды, очертаниях берегов, полете птиц и видах рыб, и по всему этому мог сказать, где находится судно. Энергия помогала ему одолевать сонливость, жара, холод и бури не пугали его, и благодаря умению был он очень востребован среди купцов. «Еще бы», — заметил я. «И что, кормчий тоже пойдет в отшельники?» Брат Пон погрозил мне пальцем. «Сегодня для тебя время слушать». Дальше я узнал, что кормчий состарился. Но к тому времени широко распространилась его слава, и его старались брать на корабль просто в качестве талисмана, человека, несущего удачу. Но в какой-то момент годы взяли свое, он потерял зрение и не мог больше покидать сушу. И собрались как-то несколько отважных купцов и решили снарядить экспедицию в далекую землю Суварнабхуми. Именно так назывался новый аэропорт Бангкока, но я никогда не задумывался, в честь чего или кого его так назвали. Заглянули они и к кормчему. «Слаб я стал», — сказал он им. «Не вижу ничего. Тело мое не носит меня. Чем могу помочь я вам?» «Знаем мы об этом», — ответили купцы. «Но трудиться тебе не придется, и мы будем о тебе заботиться. Нам лишь присутствие твое нужно, чтобы счастье ты с собой принес, чтобы мы все назад вернулись». Потом они еще немного поторговались, но в конечном итоге кормчий согласился. Все радовались бурно его явлению, и под крики людей корабль отошел от причала. В голосе брата Пона звенела такая радость, словно он сам находился среди зевак на берегу. Помчал попутный ветер их, и вскоре океан принял в свои объятия судно, ракочущий и мощный, глубокий, точно сострадание Будды, кишащий рыбами и чудесами. Через какое-то время они достигли вод, где волны были темно-синими, и украшали их гирлянды пены, напоминавшие цветочные. И тут их накрыла буря. Дальше монах пустился в поэтичный рассказ о волнах, словно горы, о тучах черных, пожравших дневное светило, о ливне, что сёк поверхность воды и людскую плоть, о страхе, что объял сердца мореходов, которые начали дружно творить молитвы. Несколько дней продолжалась непогода, и даже самые стойкие предались отчаянию, принялись стенать и плакать. «Только старый кормчий оставался спокойным и веселым», — сообщил брат Пон. Тем же, кто к нему приходил, он говорил: «Держите снасти крепче. Уныние вам выжить не поможет. От силы рук и стойкости зависит все. А в центре океана, куда нас занесло, такие бури, что ветерки на суше. То налетят, то рассеются, и ни один не задержится надолго». И точно, на следующий день буря улеглась, но страх не оставил сердца людей, поскольку за бортом они увидели существ, во всем на людей похожих, но только с плавниками и в броне золотистой. Они ныряли и всплывали, играли между волн, резвились, как дельфины. Старого кормчего не проняло и это. Когда ему рассказали о демонах, он заявил, что это всего лишь рыбы и что это море ему известно, что их занесло далеко и нужно повернуть на восток. Но буря новая примчалась, корабль схватила она, как скорлупку, и дальше повлекла. В этот момент брат Пон напоминал мне древнегреческого певца, может быть, самого Гомера, поющего царям о богах и героях, о путешествиях и сказочных землях. Примчало в море, где белоснежные валы и все в пене, катились ряд за рядом, словно стадо громадных овец, гонимое богами морскими. Протянулось оно от горизонта до горизонта. «Молочное это море», — сказал кормчий, понюхав воздух. «И надо срочно уходить. Забрались слишком далеко мы. Опасность все ближе, и нужно повернуть корабль». Мореходы напрягли все силы, поставили парус и сумели двинуться в обратном направлении. Но новый шторм пришел тем же вечером, и опять судно превратилось в игрушку стихии. Новое море, куда их принесло, оказалось багровым, и в глубине его словно горел исполинский огонь. Алые сполохи метались в водной толще, и ощущался идущий от воды жар. Ничего удивительного, что это море называлось огненным. Но на этом экскурсия по выдающимся регионам мифического океана не закончилась. Следующая остановка порадовала туристов водой цвета свежей зелени. Казалось, что волны покрыты травой, Можно было различить даже отдельные стебли, а пена здесь была ярко-желтой. «Растущим море это именуют», — ответил кормчий на вопросы любопытных. «Немногие похвастались, что отсюда живыми выбраться смогли. Ведь до края света рукой подать. И если мы не остановимся, то гибель ждет всех». Сам он смерти не боялся, за много лет странствий духом укрепившись. Постиг он истинной реальности природу, но сердце его горело состраданием к спутникам, которые были обычными людьми. Да, сказка эта отличалась от предыдущих. Тут не встречалось ни отшельников, ни густых лесов, где так приятно заниматься медитацией, ни разумных животных, ни царей и ни богов. Только море, бесконечный океан, изменчивый и опасный, похожий на саму жизнь. «Сумели остановить они бег корабля?» — вдохновенно продолжал брат Пон. «Напрягая силы, против ветра развернули его и двинулись обратно. И радость уже обуяла их сердца, когда алые волны увидели они. Но тут порыв коварный парус разорвал, и новый шквал погнал корабль обратно в зелень, туда, откуда рокот мощный доносился». Помню, в детстве я видел в книге иллюстрацию, где с края плоской земли низвергался водопад, и на его гребне виднелся готовый упасть клипер. Люди были нарисованы мелко, крошечные фигурки, но мне нравилось воображать их лица. Я почти видел искаженные страхом черты, представлял, что они думали, увидев под собой бездну. «Горе! Горе!» — закричали мореходы, пытаясь новый парус на мачте укрепить, но волны судна болтали и швыряли, так что никто стоять не мог, и ветра рев все заглушал. Ситуация ухудшалась согласно законам драматического искусства. Но и его громче оказался новый звук, словно рычание миллиона тигров, донесшийся с той стороны, куда несло корабль. Тут разума лишились почти все. Одни плакали, другие молились всем богам, которых знали. Третьи оцепенели от ужаса. И лишь немногие разумные потянулись к старому кормчему, который был спокоен в диком светопредставлении. Печален, ликом светел. «Спаси нас!» — взмолился капитан. «Все знают, что ты постиг тайны трех миров, столь же глубокие, как целый океан, и что сама смерть не раз отступала перед тобой. Отведи же ее руку и сейчас». Колебания старика брат Пон изобразил с помощью мимики, и в этот раз он выглядел значительно старше, чем обычно. «Есть средство спастись», — ответил кормчий. Голос монаха даже дрогнул. «Только молитесь все со мной, вставайте на колени и устремите помыслы свои к благому». Утихло все на корабле. Мореходы пали ниц, и кормчий, чье сердце полнило сострадание, обратился разом ко всем Буддам и Бодхисаттвам Вселенной с таким словом. «Будьте свидетелями вы, могучие боги, волнующие пучину океана и просторы небес! Никогда не поднимал я руки на живое существо с тех пор, как достиг разумного возраста. Ни словом, ни делом человеку не вредил, а помогал другим без счета. И если есть у меня заслуги духовные, и если превосходят они грехи тех, кто собрался на этом корабле...» Брат Пон замолчал, и мне показалось, что вместе с ним затих весь мир вокруг. Лишились голосов насекомые, без устали стрекотавшие в зарослях. Прижался к земле вечер, даже листья перестали шептать. Я затаил дыхание. «И буря замерла, волны улеглись, а течение остановилось силой великих духовных заслуг старого кормчего», — возвестил брат Пон. А потом ветер задул в обратную сторону. Мореходы с радостными криками повскакали на ноги, принялись обниматься, петь и смеяться. По знаку капитана поставили они парус и начали благодарить старого кормчего. Тот же в ответ сказал: «Будьте же бдительны, друзья. Сейчас пойдем обратно мы через моря различные, и там, где мелко, «Черпайте вы в трюм со дна морского камни и песок». Команда удивилась совету такому, но ослушаться никто не посмел. Совершенно предсказуемым образом судно достигло сначала растущего моря, где удалось подцепить немного камней, затем огненного, где добыли некоторое количество булыжников со дна. Молочное обогатило их тонким песком, а не получивший имени район океана, где резвились похожие на людей существа в чешуе, песком другого цвета. «Зачем нам все это?» — спросил капитан, когда нос судна вонзился в темно-синие волны, украшенные гирляндами пены, белоснежной точно вершины гор священных. Продолжал разливаться брат Пон. Кормчий же в ответ усмехнулся и сказал уверенно: «Опасен курс для легкого суденышка. Твое же теперь сидит в воде низко, и редкая волна может его качнуть. А кроме того, эти частицы земли из тех мест, куда не ступал человек, принесут нам удачу». И действительно, корабль стал куда устойчивее, отлично слушался руля и спокойно бежал по волнам, словно мощный и выносливый конь волшебный. Дальше я узнал, что синее море осталось позади, а вскоре показался берег, вьющиеся над ним птицы и, в конечном итоге, город, откуда они не так давно ушли в плавание. Купцы погрузились в уныние, поскольку плавание их не удалось. До Суварна-Бхуми они не добрались, собственные товары не продали и ничего не купили. Хорошо, что живыми вернулись. На берегу собралась толпа, и восклицаниями горестными огласилась, когда вошел в гавань корабль. Стало видно, что корпус помят его и поврежден жестокими штормами. Опустился парус, некогда яркий, ныне же выцветший и потрепанный. Упали на причал сходни. Брат Пон щелкнул языком, и я услышал глухой стук удара дерева о дерево. Первым спустили на берег старого кормчего и хотели отнести домой, но он сказал: «Постойте, я хочу побыть здесь, когда начнете вы разгрузку. Покажете, что в море вы добыли». Мореходы решили, что он над ними смеется. В унынии глубоком отправились в трюм, зеваки же зашептались, что бесполезным было плавание, что ничего не привезли. И тут новая пауза, несколько дольше предыдущей, и я нетерпеливо кашлянул. Что там произошло дальше? Из трюма начали вылезать моряки. Глаза их были выпучены, словно у рыб. Первого руки полнили изумруды, из растущего моря добытые. Второго — рубины, камнями представшие в волнах огненного. Третий нес кусочки серебра, четвертый — золото. «Обманчиво то, что можно видеть в море», — сказал старый кормчий, слыша голоса. «Несите же теперь меня домой. Настало время мне оставить этот мир. Ведь я сделал для него все, что мог». Его с почтением проводили, а на следующий день с плачем и криком провожали снова. Теперь уже навсегда. Брат Пон замолчал, а я остался сидеть в затруднении. Мораль предыдущих сказок выглядела настолько очевидной, что с ней бы разобрался и ребенок. Надо быть щедрым, твоими истинными врагами являются страсти. Сегодняшняя же история была несколько сложнее, и я ломал голову, пытаясь понять, к чему это все. Истинно святой человек вытащит тебя даже из самой глубокой задницы? Богатство кроется там, где не ждешь? Не стоит вестись на внешнюю красоту пейзажа? Земля плоская? «Что, задумался?» — ехидно спросил брат Пон. «Ну да», — признал я. «Обещали, что спасете меня от лопнувшей головы, а сами надули ее еще сильнее. Раньше я не понимал ничего, а теперь это ничего стало больше». Он засмеялся и потер руки. «Давай порассуждаем сначала. Кто такой кормчий, к помощи которого прибегли люди? Искусный, мудрый, постигший истинную природу реальности. Над этим мне думать долго не пришлось. Будда? Совершенно верно. А что за путешествия, которые предпринимают люди? Надеются на выгоду, полагают, что все в этом странстве и под их контролем, но на самом деле становится игрушкой в руках могущественных сил. Ничего не напоминает? Подумай. «Жизнь!» — выпалил я после нескольких минут размышления. «Отлично!» — воскликнул брат Пон. «Итак, ограниченные, но умные люди, принявшие руководство Тадхагаты и его учения, отправились в путешествие к неизбежной гибели. А почему он слепой? Тот, кто видит истинную реальность, иногда теряет способность воспринимать обыденную», — ответил монах. «Только не вздумай бояться. В этой жизни тебе подобное не светит. В лучшем случае, если будешь вести себя хорошо, то воплощение через 10». «И на том спасибо», — пробормотал я. «Теперь разноцветные моря с рыбами». «Ты бывал в океане?» Я кивнул. «Нет, я не работал матросом, и межконтинентальные круизы не входили в круг моих развлечений. Но я посещал Мальдивы и несколько дней болтался на яхте вне вида берега». «Все они разные. Такие же разные периоды нашей жизни», — сказал брат Пон. «Один можно назвать огненным, в другом нас встречают рыбы с человеческими лицами, а в третьем — огромные волны. В четвертом мы любуемся красотами, но нигде не видим того, что окружает нас на самом деле. Те самые сокровища, которые укрывались на дне. Да, и добраться до них можно, только утихомирив ветер страстей и приняв помощь Тадхагаты. А если его рядом нет?» Брат Пон вытаращил глаза так, словно я предложил заняться людоедством. «Там, где есть учение Тадхагаты, есть и сам Тадхагата. Пока живо оно, жив и он». Эту фразу монах произнес очень торжественно, и я вспомнил, что нечто такое он уже говорил, давно, в самом начале обучения. Но есть и другое толкование этой истории, связанное с дхармами. Различные моря — не более чем способы восприятия одного и того же океана. «Одни иллюзорные, другие настоящие?» — спросил я. «Нет. Все одинаково иллюзорные и все одинаково настоящие». Монах поднял руку. «Смотри, это можно увидеть как храм в лесу, можно как набор теней и освещенных участков, как скопление строений, как узор из зарослей, в который вкраплены рукотворные объекты, как гору мусора. Но это всего лишь разные описания». «Именно. А наше сознание может иметь дело только с описаниями». «А как тогда дхармы?» — вспомнил я недавний разговор. «Дхармы — это тоже описание. Это тайный язык, на котором описывают мир мудрецы». Эта фраза поставила меня в тупик. Разум мой словно с разгона налетел на стену. Еще мгновение назад он мчался на полных оборотах и внезапно замер, ощутил полное бессилие. «Отлично», — сказал брат Пон. «Самое время тебе напрячь иллюзорное тело. Лопата, как ты знаешь, находится в сарае». Второй визит в Нонгхай прошел совсем не так, как первый. Меня не тошнило среди людей, я чувствовал себя комфортно. Более того, я увидел нечто странное. Окружавшие меня существа одного со мной вида превратились в излучающие тусклый свет объекты с хвостами, как у комет, и неровными протуберанцами. Это не выглядело жутко или неприятно, но послевкусие осталось странное. На следующий день я отправился полоскать белье и, спускаясь к Меконгу, ощутил, как земля подо мной закачалась. Мелькнула мысль о землетрясении, но в следующий момент я понял, что сотрясение происходит внутри. Снаружи царят покой и умиротворение. Я ворочал тяжелые мокрые простыни, отжимал наволочки и одновременно чувствовал, что во всем этом чего-то не хватает. «Можно вопрос?» — спросил я, когда на мостках появился брат Пон. Он мгновение смотрел на меня, а затем кивнул. «Запрети тебе, как же?» Я рассказал, что ощутил недавно. «Ну, я же говорил, что пустота в тебе проклюнулась и начала увеличиваться». Монах пожал плечами. «Ты потерял уверенность в том, что картина мира, предстающая твоим глазам, единственно верная. И это пугающее ощущение, как сейчас помню. Единственное спасение — именно теперь, пока ты не привык и не освоился, Заполнить ее знанием. Не теоретическим, а практическим. «Но я и так сплошь практичен». И я показал на огромную корзину с бельем. «Конечно. Но твои практики большей частью нацелены на борьбу с аффектами и очищение сознания», — сказал брат Пон. «Тут же требуется нечто иное. И для начала мы вспомним о дхармах, о том языке описания мира, о котором мы говорили уже не раз». Я вздохнул и потянулся за новой простыней. «Дхарма — это носитель определенного, принадлежащего ей качества, и определить ее можно только через него. Это неделимый элемент опыта, точка его фундамента». Я вспомнил момент, когда вокруг меня закрутилось колесо из тысяч пятнышек, когда я ощущал каждый из них очень хорошо, почти видел границы между ними, тепло солнечных лучей на лбу, мысль о разговоре с наставником, ссадина на пятке, вкус съеденного на обед риса, запах листвы, сомнение в том, что я справлюсь с вырезанием статуэток. Я вроде бы даже воспринимал их, хотя если вспомнить, как мало они существуют, то... «Да», — перебил меня брат Пон, — «ты воспринимал последовательности схожих дхарм. Каждая существует слишком недолго, чтобы запечатлеться в сознании. А вот если десяток другой, обладающих схожими параметрами, выстраиваются в цепочку, то их вполне можно зафиксировать. Есть дхармы универсальные и неуниверсальные. Первые содержатся в сознании всех без исключения индивидов. Они определяют то, что делает нас людьми. А вторые характеризуют индивидуальные психические особенности. Выделяют порой и третью группу, так называемые неопределенные дхармы, не относящиеся ни туда, ни сюда. Но мы о них подробно говорить не будем». «Ну а зачем мне это все знать?» — влез я. Но брат Пон остановил меня взмахом руки. «Универсальные дхармы обеспечивают то, что все мы воспринимаем мир одинаково», — продолжил он. «Что дерево для нас всех более-менее одно и то же. И, услышав слово «огонь» или «вражда», мы воспроизводим приблизительно одни и те же образы. Лишенные же универсальности формируют особенности, субъективность восприятия». Я понял, что в какой уже раз за последние несколько дней окончательно запутался. «Так дхармы — это что-то внешнее по отношению к нам или нечто внутреннее?» — поинтересовался я. «Это язык», — повторил брат Пон, «с помощью которого можно описать реальность. Все дхармы изменчивы, бессущностны и несут страдания». Тут он употребил термин «духха», который мы подробно разбирали. «Часть из них является присвоенными, их мы называем собой. Другая часть – неприсвоенными, и их мы называем внешним миром. Только одни ничем не отличаются от других». Эту мысль я, кажется, усвоил. «Сейчас, именно сейчас, я должен напичкать тебя сложной информацией». Брат Пон посмотрел на меня почти с сочувствием. «Которую ты, может быть, поймешь через много лет, если вообще поймешь. Но я на тебя надеюсь». Я развел руками и вздохнул, показывая, что сделаю все, что могу, и взялся за очередную наволочку. «Согласно некоторым вариантам учения, только непрерывный и правильный анализ дхарм является эффективным средством устранения страстей», — сказал брат Пон. «Сам я этого мнения не придерживаюсь, но для таких отдельных типов людей в отдельные моменты времени такая практика может быть полезной, поэтому нам с тобой тоже придется к ней обратиться». «Анализ?» — уточнил я. Это слово вызывало в памяти смутные воспоминания о математическом анализе, которому меня учили в студенческие годы, о сложных уравнениях и преподе, сутулом, с белой головой и мощным голосом. «Все дхармы являются причинно обусловленными. Они возникают не сами по себе, а благодаря другим дхармам». Брат Пон не стал отвечать. Он видел, что это не столько вопрос, сколько просто реплика. «И каждая из них определяется как минимум двумя, существовавшими ранее, и, в свою очередь, может определять не одну, а много новых. Понятно? Я уныло кивнул. Дхармы обладают четырьмя базовыми характеристиками. Формой времени, предметом высказывания, потенциальной способностью к прекращению и предметной реальностью. Да, не зря я вспомнил лекции по Матану. Там я тоже мало чего понимал и зверски хотел спать. Разве что тогда меня никто не заставлял прямо в аудитории возиться с мокрым и тяжелым бельем. Согласно каждой из концепций, дхармы появляются парами. Каждый элементарный феномен, который мы воспринимаем, представляет собой как минимум две дхармы. Униматься брат Пон, судя по всему, не собирался. Передышку он мне дал только когда осталась последняя простыня. Я прополоскал ее, отжал, скручивая в одну сторону, потом в другую, и с облегчением плюхнул в корзину. «А теперь время для практики», — объявил монах. «Начинай прямо сейчас». «Что именно?» — спросил я. «Анализ дхарм». «Как?» Наверное, в этот момент я смотрел на него, как баран на новые ворота. «Делать-то что?» «Обычно мы воспринимаем любое событие в действующих лицах и их поступках», — сказал брат Пон. «Даже если вокруг нет никого, то в нашем распоряжении есть наша любимая личность. А уж когда людей несколько, вспомни хотя бы, как к нам приходили полицейские, и что ты воспринимал тогда». Момент был очень неприятным. Явившись из джунглей, я обнаружил, что в ад кишит тайскими стражами порядка в форме. Наши хижины обыскивают, а брата Пона и его соратников допрашивают. Меня, к счастью, тогда не тронули. Лишь осмотрели жилище и выкинули пожитки на улицу. Ну да. Толстый полицейский закричал, вы ответили, я напрягся и так далее, признался я. А можно было воспринимать все это в виде набора дхарм? Следить за тем, как меняются их созвездия, конфигурации. Понятно, что отдельные дхармы ты не заметишь, слишком мало они существуют, но за их цепочками тоже полезно наблюдать. То есть я должен вызвать состояние, в котором находился, когда видел истинную реальность, уточнил я, думая, что не имею никакого представления, как этого добиться. «Нет, у тебя не получится», — брат Пон усмехнулся. Только пупок надорвешь. Пытайся описывать происходящее с тобой на языке дхарм. Комментировать внутри, как мы обычно делаем, но на другом наречии. Я открыл рот, собираясь задать очередной вопрос, но монах поднес палец к губам, намекая, что разговоры закончены. Поднимаясь по склону, развешивая белье, занимаясь прочими делами, я честно пытался делать так, как велел брат Пон. Оценивал, какие универсальные дхармы существуют сейчас и какие персональные. Старался поймать их парность, определить, как одни порождают другие. И при этом я чувствовал, что таскаю решетом воду или бегу за радугой. Пытаюсь ухватить нечто не совсем реальное. Злости или раздражения я не испытывал, но легкая досада имелась, в основном на себя, за то, что чего-то не понял. «Так я и думал», — заметил брат Пон, выслушав рассказ о том, что у меня ничего не вышло. Стоял жаркий полдень, и мы расположились в храме, где было чуть прохладнее. Удивился бы я сильно, достигнутый успеха. «Зачем тогда упражнения?» Еще месяц назад, услышав, что меня нагрузили бессмысленной задачей, я бы разозлился или обиделся. Сейчас я только удивился, поскольку знал, что времени у нас мало. Но в глубине сердца все же немного кольнуло, как в детстве после несправедливого выговора мамы. Это подготовительная стадия. И через нее надо пройти, потренироваться как следует, — ответил брат Пон. Сейчас мы перейдем к следующей стадии анализа дхарм. Воспринимать их по отдельности бессмысленно, как ловить с очком волны в океане. Поэтому обычно их анализируют по группам, которых выделяется 5. Первая группа предсказуемо оказалась телесной. Сюда монах отнес все, связанное с движением и ощущением тела, его внутренними органами, дыханием, тем материалом, который поставляют органы восприятия, тем, что мы видим, слышим, осязаем, вкушаем. Концепцию второй я тоже ухватил сразу. Чувства. Не эмоции, а классификация всего окружающего на приятное, неприятное и нейтральное. Группы рефлексивной и пассивной, недоступной контролю. Третье – это распознавание, восприятие различных объектов в окружающем мире, сообщил брат Пон. То есть на самом деле через все три группы может проходить одно и то же, уточнил я. Вот я слышу обезьяний вопль. Сам звук будет относиться к первой группе, ощущение того, что он неприятен, ко второй, а идентификация его как произведенного легкими живого существа к третьей. Совершенно верно. Монах кивнул. Группы еще можно описать как некие слои. Они обернуты один вокруг другого, и в основе всего лежит первое. Ее дхармы возникают чуть раньше, за ними следуют остальные, хотя это отставание мы не замечаем. Оно слишком мало. Ну да, 0,1 секунды. Четвертая группа дхарм, или четвертый слой, имеет отношение к их комбинированию, к тому, что элементы реальности складываются в некую последовательность конструкций, обуславливают события, то, что с нами происходит. «Именно тут реализует себя карма», — сказал брат Пон. «Действия и их плоды. Прошлое создает настоящее. То формирует будущее. И единственная наша свобода на этом уровне состоит в том, чтобы вкладывать в комбинации дхарм личное намерение. Помочь соседу не потому, что за это похвалят, а ради того, чтобы оказать помощь, уменьшить страдания другого». Прибить злодея не потому, что это приятно, и можно будет обыскать его карманы, а потому, что этот поступок принесет благо многим. Подобную точку зрения он озвучивал не первый раз, но я пока не мог принять ее до конца. И пятая группа – это сознание, направленное на все дхармы прежних уровней. Точнее, сознание конкретных вещей и явлений, без них просто несуществующее. Поскольку английский был для меня не родным, потребовалось некоторое время, чтобы уточнить, в чем разница между сознанием и сознаванием. И у меня остались сомнения, что я уяснил все верно. Вот пример. Человек идет по лесу и натыкается на лежащий в кустах алмаз, сказал брат Пон. Сам блестящий граненый объект в окружении травы – первая группа. Удовольствие от того, что он обнаружил нечто столь красивое и редкое, вторая. Опознавание – тот миг, когда он понимает, что именно находится перед ним и сколько оно может стоить, третья. Сама ситуация и желание взять этот предмет себе – четвертая. Сознавание всей ситуации, связанной с драгоценным камнем и его обнаружением – пятая. Теперь все более-менее встало на места. «Ну, раз мы разобрались, то вспоминай момент, когда ты увидел полицейских», — велел монах. «Только разбирай его теперь иначе, по уровням, по группам дхарм. Начинай, как положено, с органов чувств». Я закрыл глаза и нырнул в прошлое. Очертания фигур, облаченных в бежевую форму, лица, жаркое полуденное солнце, ощущение, прилипшее к телу антараваски, вид моей хижины, дверь которой распахнута так, что видна дальняя стена и кусочек постели. Запахи пота, речной воды и нечистот. Первая группа. Неприятное ощущение, поскольку на территории Тхампу неожиданно объявились чужаки. Вторая. Понимание того, что это полиция, что они могут устроить нам всем серьезные неприятности, и в первую очередь мне, поскольку я белый, фаранг. Это третья. Желание рвануть в лес со всех ног и одновременно стремление находиться рядом с братом Поном, что бы с ним ни происходило, это должно быть четвертое. Сознавание всего этого вместе, воспоминание о мире и покое, что царил в Вате еще пару часов назад, мысли о том, что ждет меня завтра, пятое. А потом я ощутил эти группы, как слои полупрозрачной пленки, накрученной на меня, и торопливо открыл глаза. «Вижу, что получилось», — сказал брат Пон. — А затем явилось твое воображение. Обычное дело. Но разложить так любую ситуацию в прошлом достаточно легко. Ты же должен проводить анализ прямо по ходу жизни с тем, что происходит с тобой прямо сейчас. На этот раз закрывать глаза я не стал. Ощущение прижатой к твердому полу задницы, полумрак, силуэт Будды, аромат от дымящихся палочек, улыбка на лице монаха, легкий ветерок из дверного проема. Приятное ощущение, что я в прохладном месте. Ничего у меня не болит, ничего не беспокоит. Понимание, что я не нагружен тяжелой работой, занят интересным и полезным делом, что я продолжаю обучение у брата Пона, что я в храме. Стремление добиться успеха в той практике, которой я предаюсь, чтобы прийти к освобождению. Сознавание происходящего, включение его в бесконечный поток, текущий из прошлого в будущее. «Я смог», — сказал я, посмотрев на наставника. «Но это совсем другое». Восприятие было немного отстраненным, приятным, но мало напоминало текучий мир, в котором я плыл через колесо из вспыхивающих пятнышек, ощущая их каждой клеточкой, частичкой организма. «Там ты впитывал непосредственное качество реальности», — объяснил брат Пон. «Здесь же ты видишь искусственно созданные грани этого качества. Для чего тебе приходится напрягаться, работать?» А любое напряжение несовместимо с истинной реальностью. Но я облизал пересохшие губы и затем все же поймал за хвост наполовину оформившуюся мысль. Вот я заметил, мое сознавание не изменяется. Оно выглядит одинаковым в любом случае, и когда я анализирую ситуацию из прошлого, и когда воспринимаю настоящее. Очень хорошо, что ты уловил этот момент. Монах благосклонно кивнул. «Дальше ты увидишь, что оно не меняется никогда, словно зеркало, которое отражает что угодно, прекрасное и уродливое, близкое и далекое, не меняя при этом собственных качеств. Это свойство принадлежит истинному сознанию, о котором мы еще будем говорить. Сейчас же возвращайся к практике. Анализ дхарм должен стать постоянным. Из созерцательной практики сделаться образом жизни. Навсегда? Нет, на некоторый срок. Через несколько дней практики стало ясно, что я могу разлагать элементы восприятия на 5 слоев практически всегда. И работая над статуэтками у себя в хижине, и промывая рис на кухне, и разговаривая с братом Поном, и забываю о нем только когда сосредотачиваюсь на какой-то иной медитации. Например, на повороте Бхава-чакры, колеса судьбы. Я научился выделять под это упражнение как бы самостоятельный ручеек мыслей, не требующий отдельной концентрации. Сегодня дневное светило жгло особенно сильно, но жара не доставляла мне неудобства. Крохотный огородик располагался на свободном от деревьев участке, чтобы посаженной там зелени доставалось побольше света. А прополка стала моей постоянной обязанностью. Я сидел на корточках, аккуратно выдергивая сорняки, и стоявшее рядом со мной ведро постепенно наполнялось. Одновременно я анализировал элементы восприятия. Колышущиеся зеленые пучки моркови, горячее прикосновение к спине и затылку, ломота в натруженных коленях и лодыжках – это первая группа дхарм. Иначе именуемое скандхой. Неприятное ощущение, связанное с тяжелым трудом, вторая. Распознавание огорода, окружающего меня леса и торчащие из него крыши храма, третья. Прополка, на которую меня отправили, четвертая. И сознание происходящего, кроющееся в центре, словно косточка в вишне. В какой-то момент мне показалось, что стало еще жарче. Я поднял руку, чтобы утереть пот со лба, и тут мне почудилось, что я на грани того, чтобы снова увидеть истинную реальность. Я замер. Но нет, мир не распался на фрагменты, не растворился в волнах приятной пульсации. Наоборот, у меня засосало под ложечкой, в желудке и выше я ощутил холод. Совершенно автоматически я отметил и это, и только через несколько секунд сумел удивиться. Что со мной происходит? Я недавно поел, чувствую себя сильным, но одновременно кажется, что я голоден. Неужели я перегрелся? Да нет, совсем не похоже. Солнечный удар я зарабатывал дважды. Один раз в детстве и второй уже в Таиланде, не так давно. Но на всякий случай я перебрался в тень, где и отдыхал несколько минут, обмахиваясь громадным листом с ближайшего дерева. Но там, в холодке, мое состояние не изменилось. Засевшее во внутренностях мерзкое чувство никуда не исчезло. Тошнота, не тошнота, ощущение нехватки чего-то привычного, словно мне без моего ведома удалили один из внутренних органов. Сегодня утром у нас с братом Поном снова зашел разговор о дхармах, и он утомил меня длинным и нудным перечислением, рассказав сначала об 11 видах дхарм первой группы, затем о 40 видах дхарм четвертой группы и о 13 видах универсальных дхарм. После этого он заявил с невинным видом, что я должен радоваться, ведь он не заставляет меня, как это положено по канону, заучивать все наизусть. Я представил, как зубрю длинные списки, и холод пробежал у меня по спине. Стоило вспомнить о монахе, как появился и он. Вышел из-под деревьев и удивленно посмотрел на меня. «Ты чего тут отдыхаешь?» «Да вот», — я рассказал, что со мной происходит. Брат Пон потер лоб. «Я говорил уже, что пустота понемногу растет внутри тебя и растет быстро», — проговорил он. «Наша попытка заполнить ее новыми знаниями особого успеха не возымела. Если продолжить, то ты просто надорвешься, и ничего хорошего не получится». Я слушал его с тревогой. Удивительно, но если поначалу я принимал новые практики в штыки, то сейчас они мне нравились. А уж анализом дхарм я и вовсе мог заниматься беспрерывно, получая от процесса удовольствие. И он у меня получался, шел легко. Я видел, как прямо на глазах меняется мое восприятие. «Нет, нет», — заявил брат Пон, выслушав мои возражения. «Это как раз плохо. Нравится, интересно и полезно. При таком подходе от практики не будет пользы. Сделать из нее объект привязанности, нечто вроде развлечения, что может быть глупее?» Если бы я знал его хуже, то заподозрил бы, что монах разозлился по-настоящему. «Кроме того, ты ни разу не столкнулся с необходимостью анализировать в по-настоящему сложных условиях», — добавил он. «Во время конфликта с другим человеком, когда тебе срочно нужно чего-то добиться или справиться с неким серьезным препятствием, вернешься к этому занятию через 3 месяца, когда будешь у себя дома». Услышав слово «дома», я помрачнел еще больше. Я знал, что мне придется оставить Тхампум, и сравнительно скоро. Но я не хотел уезжать. С ужасом думал о том, что я буду делать в Паттайе, и порой мечтал остаться здесь, в тихой обители среди густого леса. Если придется стать настоящим монахом, то почему нет? «Но...» — забулькал я. Но брат Пон повелительно вскинул ладонь, и я замолчал. «Прекращай», — велел он. «И хватит сидеть, огород сам себя не прополит». Я вздохнул и поднялся. Само собой, я не удержался и тем же вечером попытался анализировать снова. Отлично провел время, строгая ножом изображение Ратнасамбхавы, и решил, что иногда, из-под тяжка, когда наставник не видит, все же можно. 2 дня все шло нормально, а на 3-й мне стало худо в тот момент, когда я отправился по нужде. Голова закружилась с такой силой, что я ухватился за деревянную стену будочки, в которой делал свои дела, и судорожно задышал, пытаясь справиться с поднявшимся ужасом. Что происходит? Я отравился? Заболел? Мерзкое ощущение холодной полости внутри подсказало мне, в чем дело, но справиться с ним самостоятельно я не смог. И, промучившись до вечера, отправился с покаянием к брату Пону. «Хорошо, что ты признался», — сказал он. «Если бы скрыл, то все было бы напрасно. Иди, работай». «А это... как же, оно не вернется?» — спросил я, прислушиваясь к ощущениям. Голова чистая, ясная. Холод внутри не рассосался до конца, но уже не такой сильный. «Не будешь делать глупостей, не вернется», — пообещал монах. Замечание по практике. Анализ дхарм – комплексная и очень важная техника. В некоторых случаях она бывает ключевой, позволяет действенным образом бороться с аффектами и очищать сознание. Для других людей она имеет второстепенное значение, используется как вспомогательное. Третьим может не требоваться совершенно. Крайне рекомендуется она в тех ситуациях, когда восприятие очень негибкое, шаблонное. В любом случае она начинается с попыток осознать, что такое дхармы, элементарные частицы опыта, восприятия, описание психики, неразложимое, существующие лишь мгновения, порождающие друг друга и образующие сложные конфигурации. Воспринимать их по отдельности мы не в состоянии, слишком мало существует каждая дхарма, а вот их последовательности нашему сознанию доступны. Анализировать дхармы по одной штуке, взяв их общий список, можно, но эта техника сложная, и рекомендовать ее использование без присмотра наставника я не могу. Другой вариант – анализировать группы или слои дхарм, называемые в традиции скандхами, которых насчитывается 5 штук. Они подробно описаны ранее. Обычно мы воспринимаем любую ситуацию с точки зрения действующих лиц и их поступков. В тех случаях, когда мы в одиночестве, таким действующим лицом являемся мы сами. Во всех прочих – мы сами и другие люди. Но принципиальной разницы там нет, поскольку дхармы и скандхи и там одинаковы. Начинают практику с того, что разбирают в терминах слоев ситуацию, произошедшую в недавнем прошлом, желательно с участием других людей, и достаточно эмоциональную, чтобы она хорошо отпечаталась в памяти и содержала разнообразный дхармический материал. Пытаются взглянуть на нее другими глазами, описать в иных терминах, не в таких, в каких она описывалась непосредственно в момент возникновения. Поначалу дело пойдет, скорее всего, со скрипом. Все будет путаться и смешиваться. Тут главное не отступать, и если отработана одна ситуация, браться за вторую. Потом за третью, четвертую. И так до тех пор, пока анализ не будет происходить автоматически, очень быстро. Только после этого нужно переходить к анализу дхарм в настоящем. Сначала берутся ситуации, где вы в одиночестве. События развиваются медленно или вообще статично. Если предыдущий этап отработан хорошо, то затруднений не должно возникнуть. Все проходит легко. Затем об анализе дхарм нужно вспоминать, взаимодействуя с другими людьми, и пытаться отстраниться от обычного восприятия. Этот шаг дается тяжело, поскольку в динамичной ситуации мы сваливаемся к тому способу осмысления, который близок нам, использовался до того много лет. Чтобы отойти от него, требуется усилие, требуется бдительность. В Тхампу у меня было немного возможностей для освоения этого этапа, и я занимался им позже, в Паттайе, где хватало и людей, и конфликтов, и непредвиденных осложнений. Дело шло очень туго, и в какой-то момент я даже думал, что отступлю, не справлюсь. Но месяца через 3 случился прорыв, и все пошло как по маслу. Практику следует прекратить в тот момент, когда новый способ восприятия и осмысления сделается таким же привычным, как и обычный, и переключение между ними не будет вызывать сложностей. Добравшийся до этого места практик получит очень мощный инструмент работы с сознанием, расширит гибкость и объем восприятия. Неудачный второй вариант прекращения – когда анализ дхарм стал привычным развлечением и выполняется просто для того, чтобы выполняться. Любые же неприятные ощущения, возникающие при анализе дхарм, говорят о том, что упражнение необходимо прекратить, по крайней мере временно. А если они возвращаются, когда анализ начат снова после значительного перерыва, минимум месяц, то значит от него не будет пользы. Следует отложить его и заняться другими видами созерцания. Попытки справиться с ними силой, упрямством опасны. Проблема лишь усугубится. Поэтому такую стратегию я не могу рекомендовать.